9. После возвращения Максолов с лебединой охоты Митькино царство небесное держалось в Колымске еще 2 месяца. Но при первых более прямых известиях о приближении врагов в городе вышла сперва паника, а потом даже бунт. Белые, беглые с ружьями, с бомбами, с военным начальством наводили смертельную оторопь на самых удалых. Прибежали ламуты, те самые из плена, и сказали: «Идут, начальник идет впереди, высокий, как лисина». Голос такой, что люди от него глохнут, а звери от него дохнут. И с ними какая-то девка или баба, баская, с рыжей косой, как будто заря зареница. Примечание. Баская, красивая. Митька тотчас же созвал полицейское вече, и народу пришло больше, чем в первый раз. Но все они были напитаны страхом, как губки. Митька открыл совещание пламенной речью. «Идем защищать Колыму!» Но казаки и мещане потупились и сказали: «Не пойдем!» Особенно уперлись казаки, военная косточка. «Не пойдем ни за что. Ляжем под столами и под лавками. Пускай нас забивают хоть палками». Потом повернулись храбрецы и ушли из избы. Остались дружина Максолов и другая дружина, поменьше, постарше, из друзей и поклонников Митьки. Компания Паки с голодного конца, кучка якутов с Мишкой Слепцовым во главе. В общем, человек 70, мужчин за 50, а женщин поменьше 20. В сущности, с этими силами можно было защищать Колыму, но белые говорили, что идет их целая 1000, и что ведет их особый полковник-генерал по имени Гаврила. С другой стороны, казаки и мещане заняли угрожающее положение. Они собрались особо от Митькиной команды в сборной якутской избе и прежде всего послали выпустить заложников из караулки у Луковцева. В то время были уже заложники Трипандин с Катериничем, неудачное правительство, отец протоиерей Краснов, красный священник Паладе Кунавин был оставлен на воле. А еще многообиженный Макарьев, которого даже и Митька-диктатор не мог избавить от постигшего испытания. Сюда же привезли бежавшего исправника из Быстрой. О нем вспомнил злопамятный Пака, который все время левел и среди колымских коммунистов занимал положение практического анархиста. Замечательное дело! Исправнику вернули его мундир с полицейскими пуговицами и пристроили его в караулку под крыло к бабе-гренадерши и обоим ее мужикам. Отныне Луковцев вместо казенного амбара, в котором было пусто, должен был сторожить свою подневольную команду. 2 старых казака, Дауров, не Арсений, а другой Алексей, побогаче и построже, и Василий Домошонкин с именем довольно неприличным, тоже торговавший по малости, пришли к караулке, дали безвинному Луковцеву 2 раза по шее, каждый по разу, и пленников привели с торжеством в разборную избу. Исправник, однако, не пошел. Он где-то достал тройку полумертвых собак. Вместе им было полвека от роду. И уехал тотчас же к Палаге на быструю заимку. Но Макарьев обозлился совсем по-настоящему. Или, может быть, Митька его заразил пылом гражданской войны. Он стукнул кулаком по столу и произнес пламенную речь в Митькином стиле, но совсем наоборот. «Каратели идут на этих хулиганов, безбожников. Белые они или беглые, а все-таки не думайте, начальство, по-высокому скажем, князья, теперь будут в беглых. Это камзольская рвань. Товары, слышь, везут», — сказал он, торжествуя. «Большой караван, чаек, табачок, покурим и попьем». И он облизнулся, как некогда Овдя на митинге. «Торговать будем, поживем, откроем дорогу до Охотска. Слава тебе, Господи!» И он перекрестился широким крестом. «Горожана, примайте беглых!» — обратился он к сборищу. «Примаем!» — закричали казаки. «Пошлем епутатов навстречу. В епутаты избираем Архипа Назарьича, от мещан старосту Веселкина». «Ступайте к князьям!» — кричали старики. «И скажите князьям, земля наша богатая, большая, а порядка в ней нету. Придите, наведите порядок». Это было новое призвание варяжских князей. Ведь Рюрик и его пресловутая братва — были тоже из беглых, приблудных, вышибленных с родины бродяг-неудачников. И тогда Макарьев послал к Реброву посла, Алёху-выпивоху, казачка, как равный к равному. «Двум медведям в одной берлоге не ужиться», — сказал он ему. «Уйдите от седа добром к чертовой матери!» Ребров оглядел компактную группу сторонников. С Макарьевым и стариками справиться было возможно. Но тут подходили на подмогу другие враги, пострашнее. «Мы уйдем», — сказал он медленно. «Но попомните слово мое. Наплачетесь вы!» Алёха-выпивоха, казачок, был маленький, как пака. Постоянно ходил распояской. Был он холостой, дома двора не имел. Такие постоянно держали сторону богатых. «И еще заказывал Архип Назарьич», — пискнул он, — «сдайте оружие!» Митька оскалился молча, как скалится волк. Не то это усмешка, не то он сейчас укусит. «Ну, половину!» — по собственному почину убавил Алёха предложение сердитых стариков. «На, видал!» — ответил Ребро выразительным жестом. «Пошел вон, дурак!» «Скажи этому Архипу и другим дуракам, что мы еще вернемся. Торговать, слышно, хочет. Пускай же опробуют у белых, почем стоит ковш лиха. Лихом ему торговать, старому дурили». На заимке Евсеевой белые сделали две блаженные дневки. Приладили черную баню старого амбара и мылись впервые за 3 месяца. Раскалили огромные камни, обливали их снежной водой, рождая лютый пар. и сами раскалялись, как камни, чуть не до красна, и выскакивали в лютый кусающий снег –